Использовать магию никто не разрешал, весело сказал он, а глаза так и горели огнем. Но и не запрещал, пожал я плечами. Хорошо, будешь мне помогать. Вижу, что занимался с настоящими мастерами. Похоже, слухи о тебе очень далеки от истины. Те слухи, что знаю я, не имеют отношения к реальности. Даже то, что находились в плену у ксилтерского кран-принца. Ага, того самого колдуна, который на завтрак ест младенцев и запивает кровью девственниц, съязвил я и услышал ропот первогодок. Мы вместе путешествовали. Довольно приятный дядечка оказался, никакого подтверждения тем гадостям, что о нем наслышался, не обнаружил. А ты храбрый юноша, прищурился он. Я знаком с Ширилином Верейнисом лично, и должен сказать, что он жуткий эльф. Ничего жуткого не заметил. Просто, он хорошо играет роль плохого парня, пожал я плечами. Особенно с теми, кого не считает равным себе или достойным. Что ж, это многое бы объяснило, улыбнулся он уголком рта. Займи место в шеренге. Он продолжил занятие, попутно представившись. Мастер Латлерил Сардитин. Кажется, я подписался на что-то не особо приятное, так как первый же паренек, с которым меня поставил учитель, вообще еле держал эту самую палку. Да и вообще поза никакая, достаточно толчка и упадет. Я неверяще посмотрел на его грозную морду, будто реально убивать меня вознамерился, и спросил. Серьезно, ты вообще меч в руках держал до этого? Меня дядя тренировал, он работает в полиции. И ты туда же хочешь? Он кивнул. Нападай уже, выдохнул я, отрицательно махнув головой. Мне банально не хотелось поднимать на него руку, ну реально убожество. Легко уклонился он его выпада и ударил по пятой точке плашмя для ускорения. Он даже равновесие не смог удержать и пропахал ладонями песок, разодрав их, еще и подбородок задел. Кажется, впервые в этой жизни у меня от удивления чуть глаза из орбит не вылезли. Почему ты не использовал щит? Почему бросил оружие? Воскликнул я, недоумевая. Мне казались такие мелочи настолько очевидными, что не верил глазам. Тот схватил меч и со злобной рожей напал на меня, за что получил уже пендель. Второй раз, третий, но паренек не утихомиривался. Вокруг нас уже начали хихикать. Адмир, от яростного возгласа учителя я даже подпрыгнул, но успел увернуться от очередного нападения. Что ты делаешь? Он перехватил руку ученика и забрал у того деревяшку, послав к целителю. Он же вообще не умеет держать оружие. Возмутился я. Я тренироваться пришел сюда, а не вот это все. Кажется, препод разозлился, но смолчал. Он посмотрел на остальных разбитых попарно учеников и спросил. Кто из вас умеет, сделал он акцент, держать оружие. Вперед вышел уже мой знакомый эльф. Отлично, начинайте, дал он отмашку. Эльронис действительно умел держать оружие, хоть был гораздо слабее меня. Удары прямые и медленные, ему не хватало обманных уловок. С другой стороны, лучше, чем ничего. Страшно представить, сказал запыхавшийся парень, кто был твоим учителем. Он назвал два имени, но я их не знал. В основном меня тренирует слуга. Слуга, удивился тот. Ну, он что-то среднее между охранником и компаньоном. Познакомишь, если доживем до выходных, то да. Я развернулся, чтобы отойти в сторону и замер. В проходе между кустами толпились первогодки, в основном девушки. Еще несколько эльфов нагло пролезли в сами кусты и выглядывали оттуда. Моргнул дважды, и они все разбежались списком и треском сломанных ветвей. Это что сейчас было? А ты только заметил? Засмеялся Эльронис. Они давно уже наблюдали за тобой. Передернул плечами и продолжил тренировку. Остальные меняли пары, кроме еще пятерых. В итоге против меня после моей же инициативы выступили двое. Что ж, это было забавно. Ощущал себя супербойцом. Еще половину занятия учитель объяснял новичкам основы. Как стоять, как держать меч и заставил тренировать базовый удар сверху вниз. Потом мастер сменил моих оппонентов и начал гонять меня, так что к концу занятия я был измотан. Плюс магической одежды. Озвучил заклинание, пустил немного маны и все чистое. Хотя, к ней и так пот и грязь не липли, при этом не было ощущения, будто обмотан пленкой. Кажется, подобное зачарование находилось на всех формах, так как банально не было мест для стирки и веревки для вывешивания. Только блюдца под вешалками, куда осыпалось либо стекало все лишнее. Тарана я нашел в парке перед общагой, он ворковал с какой-то девицей. «Привет, Адмир», — обрадовался он мне, увидев издалека. «Познакомься, это Айлала или Ронант». Она вежливо поклонилась, не слишком низко, но и не немного, означало, что мы равны, но я все же немного выше. «Очень приятно», — сказал я, — «не буду тогда вам мешать». «Нет, ты совсем не мешаешь», — тут же поспешил вставить Таран. «А разве у вас не свидание?» — немного растерялся я. «Нет», — поспешила заверить меня девушка, — «мы просто друзья, надеюсь, и с тобой станем». Она как-то странно посмотрела на меня, точно так же, как до этого на Тарана. «Собственно, потому и подумал, что они пара. Как тебе в маг-школе? Уже освоился?» — поинтересовалась она. Оказалось, что Айлалы второкурсница, познакомилась с Тараном в день его заселения в общагу. Вежливая, обходительная и неприятно прилипчивая. Есть такие люди, внешне вроде хорошенькие, но так и чувствуется подвох и неискренность, будто им что-то от тебя нужно. Наподобие продавцов в салонах связи. Я пытался вести себя естественно, рассказать о прошедшем дне, как уснул на колдовстве, про Анрису молчал, а вот про Эльраниса нет. Но Айлалы постоянно встревала в мой диалог стороны и неуместно нахваливала меня. «Я слышала, ты произвел неизгладимое впечатление на приемную комиссию», — говорила она. «Но что еще ожидать от Дейрин? Твой род всегда славился гениями. Покажешь что-нибудь?» Зажег ей огонь, на что та бурно отреагировала и начала что-то плести про то, какой я сильный и независимый, что наверняка девушки так и вьются вокруг и Иллидиль надо быть начеку. Говорилось вроде в шутку, но от ее неприкрытой лести и слащавости меня начинало выворачивать. «Мне уроки учить надо», — придумал отмазку и ушел от них. Стоило отойти на шагов 10, как сразу стало легче дышать. Интерлюдия. Я ему не понравилась, Айлала печально посмотрела на Тарана и у парня сердце сжалось. Да, ему было неприятно, что она общалась с Адмиром так же, как и с ним, но все равно хотелось оставаться рядом с ней. «Не говори так, как ты можешь кому-то не нравиться? Ты ведь спросишь, что я сделала не так?» «Конечно, просто ему и правда надо уроки учить». «Думаешь?» «Уверен». «Спасибо за поддержку». Она взяла парня за руку и тот почувствовал прилив радости. «Я тоже пойду. Мы ведь увидимся завтра?» «Конечно», — улыбнулась она. «Только захватишь с собой Адмира?» «Да», — он тут же расстроился. «Ну что ты?» Она погладила его по щеке, заглядывая в глаза. «Не хочешь знакомить со своими друзьями? Стесняешься меня? Что ты?» «Нет, конечно», — возмутился Таран. «Как ты только могла такое подумать?» «Тогда увидимся завтра», — улыбнулась она напоследок, после чего помахала рукой, развернулась и ушла. Парень стоял и счастливо смотрел ей вслед, но чем больше она отдалялась, тем четче он ощущал тоску. Внутри ныло и тянуло, хотелось побежать вслед за ней. «Неужели это и называют любовью?» — подумал Таран. «Пов, она пыталась тебя околдовать», — заявил зависший передо мной фей. «Что? О, да-да, я видел. Но ее эманации отскакивали от твоей ауры, мана так и не смешалась». «Звучит мерзко», — передернул я плечами. «Ты на Тарана посмотри». Я осторожно вернулся, чтобы рассмотреть его издалека получше. Пришлось хорошенько сосредоточиться и приблизить картинку, но оно того стоило. Еле заметные ленты шли к парню и гладили его по одежде, а внутри все будто резонировало с этими прикосновениями. Не знаю, о чем они говорили, но девушка слащаво улыбнулась и коснулась его рук, щеки, после чего ушла в противоположную от меня сторону, а он так и остался стоять. Постепенно волны от ядер изменили свои вибрации, стали какими они были раньше, а Таран с печальным выражением лица потопал в моем направлении. «Кажется, парня нужно спасать. И что это еще за техники такие?» «Адмир». Он удивленно уставился на меня. «Ты не вернулся в свою комнату? Почему тогда ушел?» Айлала расстроилась. Звучало так, будто обвиняет в проступке. «А почему меня должны волновать ее чувства?» — удивился я. Парень уставился на меня так, будто сказал что-то невообразимое. «Не думал, что ты такой жестокий. Ты можешь быть с ней хоть немного приветливее. Зачем мне это?» — нахмурился я. «Тебе сложно, что ли, Таран? Ты себя хоть слышишь? Она тебя очаровала. И я говорю это в прямом смысле, о магии». «Что? Как ты можешь так говорить? Айлалы хорошая девушка. Скажи, сколько ты ее знаешь?» «От силы неделю». «А меня?» — он насупился и посмотрел из-под лобья. «В отличие от тебя, она мне не врала никогда». «Ты в этом так уверен?» «Да». Сказав это, он направился в сторону общаги, чуть не задев меня плечом. Похоже, парень серьезно вляпался в чары девчонки. «Таран», — я схватил его за руку, — «она ведь использует тебя, чтобы подобраться ближе ко мне. Неужели этого не видишь? Помнишь, что говорил тебе? Шли таких лесом». «Да как ты можешь говорить подобное?» — возмутился он. «Ты ее совершенно не знаешь, она не такая. А вот твой Эльранис, да». Ляпнув это, он тут же побледнел. чей он сосед, забыл. Так что он твой, а не мой, хмыкнул я. И что это за намеки? Сам только днем нахваливал мне его. И в отличие от этой девки он ко мне не подлизывался. Я, что ты? Он грохнулся на колени и сложил руки на груди ладонями на надплечье. Прости меня, я давно хотел признаться, но боялся. Из меня ужасный друг. Я рассказал Эльронису о тебе все, что знал, за деньги. Стоп, ты что сделал? Не поверил я своим ушам. По телу пробежал табун мурашек, будто облили ледяной водой. Таран знал не все, но очень многое. В том числе то, что отец запретил рассказывать кому бы то ни было. Существовала официальная версия того, где я находился и когда, которая должна была опровергнуть слухи. Но не это важно, а то, что я доверял этому парню, ровно до этого момента. Глава 14. Я не хотел вновь испытывать это чувство. Нет, был уверен, что уже больше никогда. Так почему? Что со мной не так? Я недостоин нормальной семьи, любящих родителей, братьев, друзей, искренней любви девушки в конце концов. Таран что-то говорил, но я его не слышал. Нахлынула такая апатия, что весь мир вокруг будто перестал существовать. Я находился в аквариуме, в комнате с мониторами вместо стен. Чувствовал лишь холодную пустоту внутри себя, ту самую, демоническую, которая пронизывала до мозга костей, до самой души. Уйти отсюда куда угодно, но подальше от этого чувства. Глупец, будто можно убежать от такого. Но терпеть невозможно, нужно сделать хоть что-то. Я почему-то остановился, это заставило меня частично вернуться к реальности. Парк вокруг, кусты, деревья, где-то вдалеке голоса студентов на прогулке. Итран, он уже поднялся с коленей и схватил меня за руку, потому и я не мог двигаться вперед. Странно, даже не почувствовал его прикосновение к себе. Пожалуйста, Ксандр. Его голос был полон отчаяния. Не уходи просто так. Назови меня сволочью или кем угодно, но не молчи. Я не хотел, правда, я не собирался. Не знаю, как так вышло. Это не оправдание. Просто я такое ничтожество, я не могу отказывать другим. Никогда ничего не просили, никогда так не относились. Он был убедителен и будто на меня что-то нашло. Не трожь меня, услышал я свой тихий голос. Что? Он смолк, руки убрал, резким движением вырвал свою конечность из его ладони, отчего парень оступился и чуть было не упал. Сколько? Что? Снова заладил он. Сколько она стоит, твоя дружба? 100 золотых, 200, или больше? Когда-то меня продали за 1000. Надеюсь, не продешевил? Какой же я идиот, какой идиот. Ладонь потянулась к глазам и накрыла веки. Внутри груди появилась дрожь, еще и звук странный. Хотя, это же мой собственный смех, без эмоций. Ксандр, Таран смотрел на меня испуганно, даже отступил на шаг. Без понятия, как я выглядел в этот момент. Неужели действительно как-то страшно? Да черт с ним, раз все покупается и продается, что там, на земле? Что тут, сколько? Я опустил руку, повторяя свой вопрос. Сколько ты стоишь? Я хочу купить тебя. 1000 хватит, будешь ходить за мной хвостиком и во всем потакать. Но есть условия, ты должен играть искренность, чтобы я не усомнился. Что ты такое говоришь? Мне не нужны твои деньги. Парень шагнул ко мне ближе и взял обеими своими ладонями мою. Просто прости меня, молю. Ша-ша-ша, что? Что ты делаешь? Он в ужасе отпрыгнул, так как я доставал из себя мешок. Надо же, вообще ничего не почувствовал, хотя обычно это очень неприятно. Бери, я протянул ему деньги. Здесь 2500 золотых, почти. Есть еще 400. Ну как, этого будет достаточно? Купить твою верность, всю, целиком. Чтобы даже самая моя страшная тайна не перевесила это золото и твою лояльность. Ну же, бери, тебе ведь это нужно? Я шагнул к парню и схватил руку, чтобы всучить верхнюю часть мешка. Но стоило убрать свои ладони от его пальцев, как те разжались, и груз с характерным звоном брякнулся на каменную плитку дорожки. Что, мало? Я улыбнулся, пересиливая горечь обиды. Прости, но больше у меня ничего нет. Просто назови сумму. Может, я смогу достать. Таран ошарашенно смотрел на меня, он стоял с протянутой рукой и открытым ртом, будто был не в силах что-то сказать. Что, мозг перегрелся от расчетов себестоимости. Какой же я ничтожный. Что там, что здесь? Вот вроде на морду повезло смазливую, но где оно счастье, где? Королевских кровей, вот она магия. Лучше бы был уродом и калекой, но в семье, где любят и заботятся, где не предают. Счастье вообще существует, или это сферический конь в вакууме? Лишь слово концепция, которая не имеет отношения к реальности. Килванин наконец вышел из оцепенения. Он поднял мешок, что заставило меня усмехнуться. Неужели почти 3000 будет достаточно, хотя бы для искусственной, но дружбы с атрибутами настоящей? Если иллюзия будет близка, то я согласен. Хотя бы так, я ожидал чего угодно, но не что парень ткнет мне мешком в грудь. Забирай, его голос был серьезен как никогда. Внутри все рухнуло, земля ушла из-под ног. Неужели все же недостаточно? Мне не нужно ничего. Я прошу лишь одного. Прощение, продолжал парень. Дай шанс загладить вину. Умоляю, позволь быть твоим другом. Смотрел на него и не видел, что он вообще несет. Вот же они, деньги. Точно, я принесу клятву, магическую, чтобы никогда и никто не смог. Он насекся и вздохнул. Знаю, я бездарность и трус, я недостоин твоей дружбы. Ты так много для меня сделал, а я, клянусь, да возьми ты уже, тяжело ведь. Он все так же пихал мне в грудь мешок, я взял его в полном недоумении, а Таран порезал себе ладонь карманным ножом, зашипев при этом и скривившись. Я, Таран Килванин, клянусь быть верным пса, Адмиру Дейрину, и никогда ничто там дальше никогда не предавать его доверия, хранить секреты и, если понадобится, отдать жизнь ради него. Он уставился на ладонь, с которой стекала кровь, в ожидании чуда в виде свечения, но ничего не происходило. Шли секунды, лицо парня вытягивалось в немом ужасе. «Пресветлый Кареллан», — прошептал он, — «что я сделал не так?» Поднял свой взгляд на меня, выглядел так, будто сейчас расплачется. «Прости, я бездарность, знаю. Помоги. Прошу тебя, прими мою клятву. Расскажи, как это надо делать, ты ведь знаешь, да?» Смотрел на него и видел себя перед Ширилином. Так же стоял и не понимал, что сделал не так. Странное чувство. «Мана, направь ее в ладонь, в саму кровь», — тихо прошептал я. Он повторил слова клятвы с таким выражением лица. «Не знаю, будто он воин, что идет на самоубийственную битву во имя чести. Прям полон решимости. Еще и эти слова про смерть». Порез засветился и затянулся, не оставив шрама. «Получилось», — выдохнул Таран. «И радостно. Получилось. Ты принял мою клятву». Он распахнул руки в стороны и набросился на меня, приподнимая над землей. Это было странно, очень странно. Таран, как я, он просто оступился, ошибся, и теперь раскаивается. На самом деле готов стать настоящим другом. Он ведь хороший парень на деле то. Тогда преследовал меня по городу в глупой попытке предложить помощь. Своим внутренним чутьем догадался, что я в беде и проявил бескорыстие. Ведь кем был для него тогда? Противник на арене, коллега, просто парень-ксилтерец, чужак. Вспомнился Новый год, что встретил в его семье, самой обычной, в которой все любят и уважают друг друга. Приятная теплота, что ощущал тогда, разлилась в груди, а руки потянулись обнять в ответ. Злосчастный тяжелый мешок снова упал на плитку. «Я не один, у меня есть Рей, а теперь и Таран. Смотри, странные какие!» — услышал я, и Килванин оттолкнул меня. Мимо шли две девушки, хихикая. Но стоило им увидеть мое лицо, как затихли, глаза округлились, шаг сбавили, а потом резко отвернулись и почти убежали от нас. Повернул голову и опять увидел Тарана, готового расплакаться. «Прости, только что принес клятву и оттолкнул». «Да ладно, ерунда, его страхи позабавили меня». «Правда, ты не злишься на меня?» «Еще немного злюсь», — признался я, — «но не из-за этих девушек». Он опустил виноватый взгляд вниз. «Ладно, пошли», — вздохнул я, поднимая мешок. «Блин, почему снова так неприятно запихивать его внутрь?» Передернув плечами от неприятного тянущего ощущения в ядре и нитях рядом, я развернулся и направился в сторону общаги, естественно ожидая, что Таран последует за мной. Так и вышло, пусть и не сразу. Парень догнал меня у главного входа, дальше мы шли в полном молчании. Я впереди, он хвостиком. Второй этаж, поворот направо, так как налево девочки. Странное шахматное чередование по этажам, но да ладно. Остановился возле нужной двери на пару секунд и толкнул ее. Вышло слишком сильно, она ударилась о стену. Эльронис Марминтполу лежал на кровати, читая учебник. Книгу он опустил и с недоумением уставился на меня. Я молчал, он молчал. «Привет», — сказал парень, — «давно не виделись». И снова уткнулся в книгу, полностью игнорируя мое присутствие. Я растерялся. Да, был зол на него. Но что делать сейчас-то? Не бить же морду с порога? За такое и отчислить могут, если сильно покалечу. Что очень даже вероятно, ведь Марминт первогодка и значительно слабее меня. Сам ведь убедился в этом не так давно. «И долго вы двое там стоять будете?» — поинтересовался он, не отвлекаясь от учебника. «Мы вошли, Таран направился к своей кровати, я же к одной наглой роже. Что-то случилось». Он снова отвлекся от учебника по стратегии и посмотрел на меня. «Сказать ничего не хочешь?» — решил я дать ему шанс. «Цивилизованные люди ведь говорят сначала, пусть мы и эльфы, тем более эльфы». Он вздохнул и сел, отложив учебник в сторонку. «Не знаю», — пожал он плечами. «Ты это и так знаешь, а говорить вслух как-то странно. А ты попробуй». «Ладно, ты симпотишка». Я опешил. Думал, что готов услышать что угодно, но оказалось, что нет. «Даже для принца», — продолжил он с невозмутимым видом, смотря на меня снизу вверх. «Прекрати поясничать». Я в раздражении скрестил руки на груди. «Даю тебе последний шанс признаться, зачем тебе все это нужно?» Его лицо вытянулось в недоумении. «Ты как догадался, хотя, раз такое дело?» Он потер ладони, воровато осмотрелся и вскочил, чтобы закрыть дверь, перед этим посмотрев в обе стороны коридора. Повернулся ко мне и показал одними глазами на Тарана, сгорбившегося и опустившего взгляд в пол. Я отмахнулся, и парень защелкнул замок, после чего так же быстро, будто заговорщик, подошел ко мне, приобняв за плечи одной рукой. «Я все боялся сказать это вслух, мало ли что ты подумаешь», он нервно хихикнул, при этом пытался говорить как можно тише. «Думал, думал, и тут ты спрашиваешь. Так что, в общем, фух», выдохнул он, «все равно немного волнуюсь». Внезапная догадка заставила меня напрячься и инстинктивно покрыться кинетическим щитом. В следующую же секунду отшагнул от удивленного парня, также заметившего во мне изменения. «Ты, я даже не знал, что сказать на такое. Неужели все настолько, настолько? Неужели даже не противно прикасаться ко мне?» Эльронис дважды моргнул в полном недоумении. «Почему мне должно быть противно? Ведь вы, эльфы, испытываете отвращение к шрамам, будто это заразно». «Шрамы? Какие шрамы?» Он был настолько искренен в своем удивлении, что я растерялся и на секунду усомнился в своем уме. «Адмир!» — испуганно воскликнул Таран, и я повернулся к нему. «Я ничего такого не говорил, правда, только любимые блюда, привычки, какие девушки нравятся там». Смущаясь, он положил ладонь себе на затылок и отвел взгляд. «Какие черты и качества в эльфах ценишь?» «Стоп!» — уже подал голос Эльронис. «Так ты об этом, а я то подумал». Он нервно хихикнул. «Что ты подумал?» — нахмурился я. «Быстро выкладывай. Ну, это, как бы, зачем ты хотел сблизиться со мной? Говори». «Ну, такое дело», — он выглядел сконфуженно и перестал смотреть мне в глаза. Одна ладонь попеременно накрывала другую, будто он там что-то мял. «Я изначально понимал, что ты у нас личность неординарная, даже таинственная. Потом еще прощупал обстановку. В общем, с тобой ведь много кто хочет пообщаться, представиться, так сказать, это очевидно, и готовы платить за это, даже девушки. Нет, тем более девушки, просто потому что ты принц, ну и красавчик тоже. Даже если попить чай вместе, как я подслушал чисто случайно, одна обмолвилась в шутку, что готова отдать 5 золотых за совместный обед. Другая сказала, что и 10 не жалко, если стать парой на практических занятиях. Вот я и подумал, если есть спрос, почему бы не это самое не удовлетворить его? А, что думаешь, только не бей». Он с виноватой улыбкой поднял руки в примиряющем жесте. Даже зажмурился и щит создал на всякий случай. Слушая его сбивчивый монолог, я поражался все больше и больше. Как же все перевернулось с ног на голову. Оказалось, что мои догадки и предположения ничего не стоят, а выводы не имеют отношения к реальности. Я ведь решил, что он из тех самых и в любви собрался признаваться. А оно вон как, торгаш, делец, оттого и лицо такое подозрительное, как у мутных типов, толкающих запрещенку, которую носит закрепленный к подкладу. Не выдержав, я рассмеялся. Сразу так легко стало на душе. 80. Что 80? Так же настороженно поинтересовался парень. Поняв, что бить его никто не собирается, он снял щит. 80% мои, на меньшие не согласен. По рукам. Встрепенулся он и шагнул ближе, с довольной рожей протягивая ладонь, которую я пожал. Но девушкам все же надо скидку делать. Я внимательно посмотрел ему в глаза, особенно тем, кто посимпатичнее. Да не вопрос, улыбался тот чуть ли не до ушей, а взгляд такой, будто уже подсчитывает сверхприбыли от сделки. И я типа не в курсе всего, предупредил сразу. Если что, изображаю удивление и заявляю, что это ошибка какая-то. Я даже на дуэль согласен. Он тряс мою руку, если обещаешь слишком сильно не бить. Да отпусти ты уже, я второй рукой попытался разжать его пальцы. Прости, тут же отшатнулся он, поднимая ладони в примиряющем жесте. Просто не верю своей удаче. Ты зачем на военный пошел тогда? Я потер свою кисть. Зачем тебе вообще маг-школа? Еще и королевская. Обычный колледж подошел бы. Управление финансами или торговый. Улыбка сошла с лица Марминда. Он печально вздохнул и опустил голову. Я наследник высокого дома. Единственный мужского пола. Есть старшая сестра и младшая еще. Но первая замужем уже и под другой фамилией. Выгодный для нашего отца брак. А второй 6 месяцев от роду. Но что-то я сомневаюсь, что она вдруг решит заниматься политикой. Или отец неожиданно не найдет удачную партию и не прикажет срочно замуж выходить. Он у нас строгий, вояка до мозга костей. Домом и кланом практически мама управляет, а он занимается контролем безопасности деревень, время от времени принимает заказы на неприятные паранормальные объекты и отправляется в походы в глушь. Мобилизацию воспринял как подарок судьбы и практически сбежал, он хмыкнул. От тошнотворной домашней рутины, как он любил говорить, и мне приказал не распускать сопли, а идти на военку, именно в столицу. Я ведь его смена на посту и должен соответствовать ожиданиям. Он снова тяжко вздохнул и сел на кровать, грустно улыбнулся и посмотрел на меня. У тебя такой проблемы нет, наверное. Вас 3 брата, да и один кронпринц Ларгос чего стоит, национальный герой, эталон мужественности и достойного правителя. Я еле сдержался от смешка, но по сути все же хрюкнул. Мысли про Ларгоса решил оставить при себе. Сел рядом с Эйронисом. Таран тоже решил, что в ногах правды нет. Вообще-то, я тебя понимаю, он удивленно уставился на меня. Отец всю жизнь пылинки сдувал с меня и огораживал от. Я неопределенно махнул рукой, невзгод реального мира. Говорят, я похож на мать. Возможно, он до сих пор боится рано потерять меня, как это было с ней. Всю жизнь как в клетке, пусть и из золота, а потом оказался снаружи, и понял, что всего этого просто не вынесу, не собираюсь жить чужой жизнью, хочу своей, завидую, протянул парень мечтательно, я так не могу, папа просто убьет меня, хихикнул он, а ты хоть пробовал ему говорить о своих желаниях, Марминд засмеялся, нет, конечно, я пока жить хочу, ты его просто не знаешь, повисла пауза, совсем не напряженная, каждый думал о своем. «Слушай, Эйронис толкнул своим плечом мое, а что там со шрамом то? Покажешь?» «Нет, я резко встал и отошел. Нет никакого шрама. Как говорится, это было давно и неправда. Это как так, а вот так, не твоего ума дело». «Ну ладно», он поднял руки. «Я тебя услышал. А по сделке нашей ведь все в силе. Ты не передумал?» «Не передумал», хмыкнул я и направился к двери. «Мне пора. Счастливо оставаться. Ну и денек. Надеюсь, это все на сегодня. Боюсь, больше вот это поворотов я не потяну». Глава 15. Я смотрел в небо, пытаясь унять дрожь предвкушения. Находился на уроке фехтования не с первогодками, а с военными четверокурсниками. Сосед по комнате Индрий Наракан тоже присутствовал здесь и бросал на меня косые взгляды. За 2 дня мы так толком и не поговорили, потому что я игнорировал его, а он не пылал желанием навязываться. Прозвучал гонг, и, наверное, я первый занял место возле черты. «Доброго вам дня, ребята», — улыбнулся мастер Латлейрил, поглядывая на меня. «Начнем наше первое занятие в этом году с небольшого представления. Прошу», — он махнул рукой в сторону большой пустой площадки, «Орлин Ингван». Народ тут же возбудился. Кто-то захихикал, кто-то фыркнул, кто-то нахмурился, равнодушным не остался никто. Я вот удивился. С гордо поднятой головой из конца шеренги выдвинулся парень. Спина ровная, шаг уверенный, лицо его выражало сосредоточенность. В остальном же, обычный эльф, судя по правильным чертам, аристократ. Да, я таки научился распознавать подобные нюансы, хоть субъективно все эльфы оставались для меня неприлично красивыми фотомоделями. Орлин остановился примерно по центру площадки и обвел всю шеренгу высокомерным взглядом, задержавшись на нескольких личностях, одной из которых оказался я. Выдержав драматическую паузу, учитель озвучил второе имя – Адмир Дейрин. Народ возбудился еще сильнее, на этот раз в более положительном ключе. «Да ладно, тот самый, быть не может, он точно не посмеет. Да-да, опозорится по полной, иначе будет разбираться с самой короной. Даже военная карьера будет закрыта, однозначно. Ха-ха, а ты думал, у него был хотя бы шанс? Мастер не дурак, это точно будет эпично. Что-то я не понял, этого парня недолюбливают». «Ну, значит, есть за что». По крайней мере, внешне он выглядит колючкой, первым подходить здороваться не тянет. Шишка какая-то зазнавшаяся, поживем, увидим. Мне с ним не жить, лишь пересекаться время от времени на занятиях, так что не особо важно. Я встал метрах в двух от Орлина и тоже обвел всех взглядом. Смотрели на меня заинтересованно, некоторые даже восхищенно, так что приветливо улыбнулся и помахал ладонью. От этого простого действия градус возбуждения поднялся еще выше, хотя, казалось, что уже некуда. «Давай, Адмир, покажи ему, надери ему зад». Тишина. Приказ мастера Латлэрила заглушил гвалт голосов, и на площадке воцарилось молчание. Он уже смотался к ящику и протягивал мне железный меч, хотя, это последний курс, выпускники должны уже уметь управляться настоящим оружием. Учитель выглядел злорадным, будто сам предвкушал представление. Сложившиеся обстоятельства просто заставили меня собраться и начать относиться к предстоящему спаррингу так же серьезно, как к тренировкам с Мэйном. Блин, опять о нем вспомнил. Проверил баланс меча, помахал им, покидал с руки в руку, приноравливаясь к весу. Заточки практически нет, что неудивительно. Ну все, вроде готов. Соперник, кстати, сделал все то же самое, поглядывая на меня из-под лобья очень недобро. Странный какой-то, я ведь его знать не знаю, как и он меня, по сути. А правило, спохватился я, можно использовать кинетику. Для победы нужно выполнить одно из двух условий. Лишить оружия соперника или повалить на землю, приставив оружие к сердцу либо горлу. Также зачтется ситуация, если противник станет не способен сражаться. Можете приступать, если готовы. А стихии можно использовать? Тут же решил уточнить. Мастер Латлэрил отрицательно покачал головой. Эх, а я уж было понадеялся. Ну, ладно, и так норм. Начали. Дал команду мастер. Мой противник сорвался с места, а народ ахнул и притих. Банально потому, что мы начали реально сражаться, а не дурачиться. Я не стал отступать и парировал все атаки, не забывая и сам наносить удары. Мы чуть ли не плясали, скача по площадке. Банально из-за силы ударов то одному, то другому приходилось либо пахать песок ногами, либо отпрыгивать. Искры летели во все стороны. Обидно, самое обычное железо, а не звездное. Не разгуляться. В какой-то момент в мою защиту что-то ударилось, обдав заметным потоком тепла. Я тут же отпрыгнул подальше, чтобы взглянуть на Орлина под другим углом, и засмеялся. Не знаю, от чего он замедлился, то ли от моей реакции, то ли от красных глаз. Все же, это редкий и требовательный навык, но на лице наконец помимо сосредоточенности и недружелюбия появилось легкое удивление, а я наблюдал два жгута, что тянулись от его ауры. И да, парень уперся в потолок послушника, максимально заполненная десятая ступень. У меня же, считай, в 7 раз больше силы, но именно магического потенциала. В том и фишка, что далеко не каждый эльф в состоянии реализоваться полноценно. Чисто теоретически, талантливый послушник может быть сильнее бездарного адепта. Именно поэтому мастера не раз говорили, что я некоторыми вещами владею на уровне клефа, достаточно развил навыки для этого. Глаза парня покраснели также, и он инстинктивно отступил на шаг назад, после чего сжал нижнюю челюсть сильнее и напрягся. Тут же я заметил появление небольшого внешнего щита, что испугался. И правильно, ведь на его же глазах я создал 3 снаряда продолговатой формы, максимальное количество, что мне удобно контролировать. «Что же ты?» — улыбался я, убрав согнутую в локте левую руку за спину. Правую же руку вытянул вперед, указывая острием на Ингвана. Тот в противовес мне пригнулся в позе готовности к чему угодно, как к нападению, так и к защите. Не волнуйся так, самое веселье только начинается. И ведь был прав, мне действительно было весело. Тот же учитель во время боя со мной действовал куда пассивнее, не применял большую силу и не добавлял кинетических щупов, ориентируясь на быстроту реакций. Мы двигались на небольшом пяточке, а сейчас же вся площадка в росчерках. Торпеды полетели к моему оппоненту и были отбиты жгутами. Следом уже мчался я с запасом огромной силы, которую высвободил на мечу основания гарды парня. От такого Ингван буквально пропахал самую глубокую из имеющихся в песке площадки траншею ногами. Полетели искры и раздался звон удара, а за ним звук вибрации клинка. Я уже отпрыгнул назад и снова послал свои торпеды в атаку. Пока парень отвлекался, зашел со спины, но тот увернулся в последний момент. Народ молчал, далеко не все могли следить за нашим боем полноценно. И все же изредка звучало: «Да, так его, еще». Но это меня не задевало, так как был сосредоточен на противнике. Учитывая, что я имел опыт взаимодействия с более искусными фехтовальщиками, то видел талант и недостаток практики у Орлейна. Он мог бы совершить еще много каких маневров, но не делал их. Просто видел его развитие и понимал, что дело не в недостатке энергии, с этим все нормально. Значит, он просто не знал, как еще реализовать свой потенциал. Хотя энергия, запас у меня был в 7 раз больше, чем у него. Ингван просто начал запыхиваться из-за того, что бой длился слишком долго. Дошло до того, что его движения замедлились, как и скорость реакции. Из-за этого он начал постепенно уходить в оборону, и бой стал не таким впечатляющим, как в начале. «Может, хватит?» – предложил я, на что парень скорчил злобную гримасу и напал. Разумеется, был отбит мной очень легко. «Прекрати, ты так истощишь себя. Я еще могу сражаться», – прорычал Ингван, после чего последовала череда атак, а затем одна из плетей просто рассеялась. На его лице появился пот. Парень покраснел и дышал, как загнанный зверь. «Хватит, пусть будет ничья, а такое возможно?» Усмехнулся он с горечью и побежал на меня. От основного ядра шли вибрации, будто он собирался высвободить за один удар все, что осталось. «Рэй, вырубай!» Я просто поймал его обмякшее тело и покачал головой. «Сказал же, хватит, нельзя так перенапрягаться!» Чуть ли не прошептал я, хоть и знал, что он меня уже не слышит, так как пребывает в стране грез. Защиты у парня цельной не было, так что фей спокойно справился со своей задачей, а значит и сны будут поверхностными, не затрагивая глубинных переживаний. Но, что главное, он не словит тяжелых последствий истощения. Уж я-то знаю, насколько это неприятно и даже опасно. Народ взревел. Победа. Что? Я ведь объявил ничью, все должны были услышать. Посмотрел на мастера Латлейрила, но тот хлопал в ладони, как и многие. «Чистая победа, Адмирдейрин», — громко сказал он, чему вторили десятки дат студентов. «Но я же...» — попытался что-то возразить. «Орлин Ингван не способен сражаться дальше, так что никаких «но». Я отнесу его в лазарет», — сказав это, уже собрался закидывать на плечо, но учитель не позволил. Спасибо кинетическому усилению мышц, вес взрослого эльфа не был критичным и воспринимался вполне комфортно. «Это может сделать и кто-то другой», — мастер махнул рукой какому-то парню. Тот подошел с такой рожей, будто собирался сделать что-то нехорошее. «Дело не мое, конечно, но стало как-то неприятно. Хотя, что он может? Глупости в голову лезут какие-то». Парень перекинул через свою шею руку Орлина и потащил к выходу с площадки. Занятие продолжилось. К сожалению, остальные оппоненты мне неприкрыто поддавались, отмечая то, насколько я искусен. Фу, слушать противно. Разве что когда дошла очередь до Индарина Араканда, смог выдохнуть. Парень очень сильно уступал мне по силе и технике, но хотя бы не строил клоунаду и бился честно. Так что даже начал давать ему советы и на следующую смену пары просто не стал этого делать. С занятия мы с соседом по общажной комнате ушли вместе. Нормальный парень, в принципе. В общем, с этого дня мы начали хоть как-то общаться. Как бы ни отгораживался от потенциальных подхалимов, по итоге круг моих приятелей разрастался, хотя шел лишь четвертый Вилен. Но было то, с чем я не знал, к кому идти. С Айлалой или Ронант надо было что-то делать. Хорошо, конечно, что стороном мы поговорили, но это мало повлияло на ситуацию. Вчера я не пошел гулять с парочкой, хотя Килванин меня и упрашивал. Вместо этого тайно следил за ними издалека, хоть встреча по итогу продлилась недолго. Девчонка как-то влияла на состояние парня, внешне будто бы влюбляла его в себя. Он был просто помешан на ней и защищал как родную сестру, которую знал всю жизнь. Был совершенно слеп к несостыковкам ее поведения и слов. Я перерыл кучу книг в библиотеке, так и не найдя ответа на свои вопросы. Исследование привело к узкому разделу зоомантии, в котором рассматривалось взаимодействие с разумом животного. Да, не банальная дрессировка, а полноценный магический контроль. Но и там не смог отыскать хоть что-то полезное. По крайней мере, описание манипуляций не было похоже на то, что я видел. Библиотекарь меня просто выгнал из читального зала за час до отбоя. Но это было вчера, сегодня же я намеревался поговорить с дамочкой, потому заранее попросил Марминда припахать Тарана на общественные работы. Кстати, о нем. Этот доморощенный торгаш быстро развел бурную деятельность, так что уже сегодня за обедом вместе с нами тремя сел левый парень-первогодка. Поговорили о какой-то ерунде, за что я получил 4 серебряника, а Эльранис – 1. Но если такое ненапряжное общение будет стоить аж целый золотой, то мы и правда сможем неплохо подняться. Кстати, я еще обязал этого пройдоху платить по полтиннику в золоте Тарану. Именно такую сумму он планировал тратить на услуги парня ежемесячно. Вот пусть теперь отдувается. Девушка уже находилась на месте встречи, когда мы с Тараном пришли. Все такая же приторная, тут же потянулась ко мне, но зависла на пару секунд в немом удивлении. Я установил щит и контакт не состоялся, что она не могла не почувствовать. «Прости, Айлалы», — говорил в это время мой друг, — «мне нужно идти». «Да, конечно», — улыбнулась она, посмотрев на него. «Мы еще увидимся». Таран так и расцвел то ли от ее слов, то ли от воздействия. Я пока еще не привлекал магическое зрение и не видел всего. «Я так рада, что ты смог уделить мне внимание», — кокетливо заявила она, когда Таран уже ушел. «Зря стараешься». «О чем ты?» «Я просто стараюсь быть вежливой, скорее уж прилипчивой». «Ты такой строгий», — тихо засмеялась она. «Интересно, это черта всех дейринов? Надеюсь, тебе не выдастся возможность узнать это», — хмыкнул я. Она вылупилась на меня в растерянности, после чего сориентировалась и состроила страдальческую мордашку. «Я не понимаю, почему ты так суров со мной? Что я сделала не так, и это не поможет?» — покачал я головой. «У меня иммунитет к женским слезам». Слова девушку не убедили, она пустила 2 крупные слезинки, что покатились по щекам и упали чуть ниже ключиц. На этом их движение не остановилось. Стоило признать, что Айлалы была вполне красива даже по меркам эльфов, и трюк ее выглядел очень художественно. Невозможно было не засмотреться. Только вот, засмотреться не значит купиться. Я четко понимал, зачем сюда пришел, и что она манипулятор. Я простая девушка, простая эльфинка. Прости, если не подхожу по статусу. Просто мне показалось, что тебя не сдерживают такие условности. Ведь твой друг также незнатных кровей. Иначе, я бы никогда. Представление продолжалось, актерского мастерства ей было не занимать. Щеки слегка покраснели, делая ее еще привлекательнее, а движения и эмоции до дрожи естественны. Я начал хлопать в ладоши. Твой талант бы да в правильное русло. Она снова зависла, элегантно вытирая слезы. «Я тебя не понимаю», — всхлипнула девушка. «Все ты прекрасно понимаешь. Думаешь, я ничего не вижу? Ты очень сильно ошибаешься». Вот удачный момент. Активировал магическое зрение, и уже я опешил, попутно отойдя на 2 шага назад. Ее щупальцем не было числа, словно спрут оплетала ими меня. Но стоило немного разорвать дистанцию, как они отступили, так как сами по себе являлись достаточно короткими. Неприятная дрожь пробежала по спине. Что это вообще за хрень? Ни кинетика и ни какая-то другая стихия. Что это и как действует? Что, решила пустить в ход всю свою мощь? Можешь не стараться, я защищен. Причем не только своей магией, но и хранителем. Да, фей материализовался перед ее лицом, повергнув Айлалы в шоковое состояние, отчего все ее отростки втянулись. Тентакли свои убрала от моего подопечного. Вот так, уже лучше. С довольной рожей Рэй уселся мне на надплечье. Это настоящий хранитель, восклицательные и вопросительные знаки. Она всплеснула руками, и глаза вспыхнули восхищением. Сейчас тоже играет или серьезно? Наверное, все же это ее талант максимально быстро ориентироваться в ситуации. Не о том думаешь, Айлалы, покачал я головой. Стоило бы больше беспокоиться о том, что поймана с поличным. Да с чем поймана-то? Она в возмущении топнула, скрестила руки на груди и сморщила носик. Адмир, я тебя совершенно не понимаю. Айлалы, сказал же, прекращай, ты меня не переиграешь. Послушник 3-й ступени, я более чем в 7 раз сильнее тебя, а еще у меня за плечами обучение у лучших мастеров королевства. Неужели ты все еще на что-то надеешься? Сильнее? Она беззлобно засмеялась, вновь активируя женское обаяние. А ты что, бить меня собирался? Я еще не пробовала подобные игры. Выползло 6 щупалец, а сама девушка начала медленно подходить, виляя бедрами и прижимая к себе по бокам руки, чтобы сиськи казались больше. Еще и ладонь положила, ведя пальцем сверху вниз, к декольте платья. Я резко дернулся и поймал одной рукой 4 отростка, второй оставшиеся 2. Благодаря щиту я мог ощутить их словно в толстых перчатках. Айлалы так и замерла, в ужасе приоткрыв рот. Не став затягивать время, сформировал у внешнего края ребра ладони лезвие и отсек все лишнее. Девушка болезненно дернулась и отскочила. Она была шокирована и напугана. «Что ты сделал со мной?» «Предупредил ведь, я все вижу», — указал пальцем себе в глаза, которые должны были светиться красным кольцом вокруг радужки. «Или ты настолько идиотка, что не понимаешь этого, видишь что, у меня ничего нет, я ничего не делаю. Сейчас, да, но только что тянулась ко мне своей дрянью и пыталась очаровать, как это уже сделала стороном. Кстати, за этим я и здесь, оставь его в покое, если не хочешь потом сильно пожалеть. Я ничего такого не делала. Айлалы, ай-яй», покачал я головой, приближаясь к ней. «Ну что же ты никак не угомонишься? Я все вижу, я сильнее тебя. Неужели так сложно признать это? Не подходи ко мне». Ее голос был полон ужаса. «А то что?» — хмыкнул я, продолжая приближаться к ней. «Что ты сделаешь? Я ничего не делаю, честно». Она расплакалась, на этот раз совсем не художественно. «Сейчас, да, но до этого, может, хватит уже ломать комедию?» Я развернулся, встречая появившихся из-за угла кустового ограждения двух парней второгодок. Услышал их шаги заранее. «Что здесь происходит?» Возмутился один из них и, узнав девушку, тут же бросился к ней. «Айлалы, что с тобой? Тебя этот студент обидел?» «Ничего не случилось, она просто случайно ударилась о край лавки», спокойным тоном обрисовал я свою версию. Второй парень находился в состоянии неопределенности. Он узнал меня, потому не мог хоть как-то обвинить, и в то же время симпатизировал девушке, своей однокурснице. «Что ты стоишь?» – возмутился первый, что уже держал в своих руках ладони всхлипывающей девушки. «Задержи его!» Он напал на... Похоже, до него начало доходить, кто я такой. Внезапное понимание четко отразилось на его лице. «Напал?» – показушно удивился я. «Айлалы сама случайно оступилась, я тут вообще ни при чем». «Но», – продолжил первый неуверенно, – пряча при этом себе за спину девушку, мы слышали крик, случайный возглас. «Ах ты дрянь, прости, что?» Не понял парень, но я обращался не к нему. Айлалы снова выпустила щупальца и начала взаимодействовать с аурой своего случайного защитника. «Если ты сейчас же не прекратишь», в моем голосе была прямая угроза. «Рей, пни там ее». Отростки быстро втянулись, сразу же после болезненного стона интриганки. «Ты что себе позволяешь?» Возмутился парень. «Это ты что себе позволяешь? Айлалы нужно в лазарет, но вместо того, чтобы отвезти ее, пререкаешься тут со мной». Он растерялся и повернулся к девушке. «Тебе и правда надо в лазарет?» Она кивнула. На этот раз все они собрались уходить. «Айлалы, надеюсь, ты меня услышала?» — крикнул вдогонку, на что мне никто ничего не ответил. «Ну и ладно, если она продолжит свои игры, то пожалеет. Уж я-то постараюсь все сделать для этого». Глава 16. Интерлюдия. Придя в сознание, Арлин Ингван какое-то время не мог понять, где он находится. Все потому, что еще никогда он не попадал в лазарет. Он не знал цвета потолка, не видел тип ламп, что висели там. Если и случались ранения, то исцеление получал на ходу у студентов-медиков. Приподнявшись на локтях, осмотрелся. Странно, разве он не должен ощущать себя разбитым после боя с принцем? Ведь вложил в последний удар всю свою мощь, он не мог проиграть. Как минимум, Дарину должно было достаться. Подлец наверняка что-то припрятал для увеличения мощи, иначе и быть не могло. Невозможно, чтобы юнец имел такую силу, будь он хоть трижды потомственным принцем и гением в квадрате. Но чего не отнять, так это навыков фехтования. Ни один артефакт не способен настолько их улучшить. Волновался ли Арлин из-за того, что мог поранить принца? Нет, он скорее надеялся на это. Сволочам, что уничтожили его клан и с чьего молчаливого согласия это произошло, нет прощения. Однажды он станет достаточно сильным, чтобы не считаться с глупыми правилами и отомстить по-настоящему. Будут ли проблемы из-за ранения Адмира? Да какая разница? Вся его жизнь большая проблема. Если бы не искренняя честность ректора и давнее знакомство с ныне покойным отцом Ингвана, он бы никогда не смог поступить в маг-школу, тем более в королевскую. Каждый Деминя и Сардрир Клараран делал все, чтобы Арлин смог доучиться. Условие лишь одно – соблюдение правил и регламента учебного заведения. И парень их придерживался изо всех сил, стискивал зубы и терпел все. Оставался последний учебный год. Арлин полез за шиворот, чтобы достать цепочку. Его глаза расширились сначала в удивлении, а потом в ужасе. Ключ от тайной семейной сокровищницы пропал. Он суматошно крутил цепочку и ощупывал ее, но она как была пуста, так и оставалась. Тогда он вскочил с кушетки и начал осматривать ее. Когда это не помогло, принялся проверять карманы, а потом раздеваться, хоть и знал прекрасно, что просто так этот артефакт не мог порвать связь с нитью, что оберегало его. Для этого требовались распечатывающие плетения. Да, самые простые, но они были необходимы. Неужели его враги опустились до кражи? Даже если Орлин узнает имя того, кто это сделал, тот уйдет от наказания очень легко. А за ложные обвинения парня исключат. Он просто не может никому пожаловаться, иначе это перечеркнет все, чего он добился за последние годы своей жизни. Денег ему еще хватит до конца Деминиаиса, но что потом? Ведь помимо продуктов необходимо оплачивать квартиру на окраине столицы. На что ему жить оставшиеся месяцы? Где взять столько средств? Что же ему делать? Неужели все? Конец истории? Орлин и так 2 года не мог преодолеть порог послушника и стать адептом, а если еще и не получить документ об образовании? Наверное, стоило бежать за границу. Но смог бы он тогда поступить в маг-школу, как пребывание там отразилось бы на его материальном положении. В Амрате хотя бы осталось немного друзей семьи Энгван, и пусть они не могли помогать открыто, парень ощущал эту поддержку. Без нее в чужой стране он бы не мог и шагу ступить. Тем более, он ведь не один, на нем ответственность. Да и враги, разве помешало бы это им дотянуться до последних представителей семейства, куда бы в Амрате сироты ни бежали, как бы ни скрывали свои настоящие имена, рано или поздно их выгоняли отовсюду. Так погибла старшая сестра, от лап маг-животного, точнее, от последовавшего после ранения сепсиса, ведь дети не знали даже к кому обратиться за помощью, когда неизвестно сколько до ближайшего поселения километров и где оно вообще. Сейчас Орлину 23 года, он давно не ребенок и может постоять за себя. О том, чего он добился, они не могли и мечтать 10 лет назад. Осталось меньше года, 3 сессии правила, нарушать которые нельзя. Пов, учебник по основам колдовства был просто возмутительным. Чем дальше листал его, тем сильнее горела моя 5-я точка. Я то наивно полагал, что этот предмет будет хоть как-то знакомить эльфов с миром духов, объяснять разницу между натурлиментом и спиритом. Ага, конечно, основная задача, несмотря на название, дать понимание, как определять колдунов и сомнительные техники. Так и писалось в аннотации после слов «Дорогой друг». Лес опасен, особенно вдали от городов и дорог, не спорю, но не смертельно. Натурлименты редко когда убивали целенаправленно, ведь их основная цель заключалась в довольно банальной цели – покушать. Мана животного вкусная, а эльфа еще лучше. Разумеется, об этом не было ни слова. Все извращалось до безобразия. Например, ватимы, фигурки-артефакты, заряженные маной. Их использовали как подношение богам, а также давали злым духам. Вот только объяснялось это святостью предмета, что он якобы разрушает направленную на жертву магию и парализует ненадолго демоненка. Достаточно, чтобы унести ноги как можно дальше. А найденные потом разряженные ватимы объяснялись тем, что артефакт сработал. Забавно, что также опустошенные фигурки в храмах никто не видел, ведь их собирали служители, заряжали и снова продавали прихожанам. За медики, конечно, но существовали модели и для любителей покрасоваться. Да и мало кто в принципе вообще мог видеть этот самый заряд. Какая же лютая чушь. Рэй, ну ты это видишь? Возмущался я, зачитывая отрывки вслух. И фей был полностью согласен со мной. Зачем ты вообще пошел сюда учиться? Не понимал он. Подраться ни с кем, все слабаки. Этриан был гораздо лучше. В учебниках же пишут неправду, или то, что ты и так знаешь. А что не знаешь, можешь и так выучить, без учителей. Раньше же как-то удавалось, как всегда, честный и прямой Рэй заставил меня зависнуть. Нет, ну может еще будет что-то полезное. Только 4 дня прошло, постарался я оправдаться, хоть и вяло. Кстати, Индерин не слышал хранителя, только меня. Я не понимаю, сказал парень. Наверное, я мешал ему самому читать материал, так как выглядел он недовольным. Почему ты так ругаешься? Будто знаешь лучше, чем те, кто писали учебник. Конечно, знаю, я сел на кровати и намеревался продолжить, но умолк. А могу ли рассказать правду конкретно этому эльфу? Что? Говори, я же вижу, ты что-то хотел сказать. Не думаю, что достаточно доверяю тебе. Без обид. Ты ведь знаешь, что у меня дедушка архимаг. Что? Правда? Удивился тот. Да, этим летом я гостил у него. И дело не только в его библиотеке. У меня в принципе был доступ к очень редким книгам еще во дворце с самого детства, слукавил я. Конечно, эти книги тоже читал, но они являлись лишь примерно половиной того, что знал. Не уверен, что все в них было общедоступной информацией. но совершенно не понимаю, почему здесь написано, что духов природы просто необходимо уничтожать при первой же возможности, потому что они опасны, Индрин ответил с таким видом, будто это очевидно. Не опаснее комара или осы, особенно для мага, отмахнулся я. Главная опасность не в них, а в существах из загробного мира. Да, в учебнике говорится, что элементали владеют стихиями как эльфы, но не слова о силе потусторонних созданий и как от нее защититься. Но есть ведь защитные символы, разве нет? Есть, кивнул я, но их же сложно делать. Да, я то умею, тут же нарисовал огненный символ и потушили его, потому что тренировался целенаправленно, к тому же вроде как талантлив, но видел, как в критических ситуациях даже опытные бойцы путаются и делают элементарные ошибки в начертании, потому что для них это цельный рисунок, они не знают значения и смысл отдельных частей, что уж говорить о гораздо более юных магах, да как это вообще можно все это запомнить, возмутился Индрин, ты сам-то их знаешь, поверь, знаю, как можно не знать, объясни мне, пожалуйста, я был на уроке по алфавитам руническим, студенты четвертого курса не помнят ничего помимо самых распространенных рун. Почему? Ну, это сложно, сделал парень попытку угадать. Да какая разница, насколько сложно запомнить эти проклятые символы, воскликнул я. Это механическая память, просто зазубри и все, ведь это спасет вам жизнь, как вы не понимаете. Странный ты, Индрин виновато улыбнулся, как жизнь может зависеть от каких-то закорючек. Ты сейчас серьезно? У меня глаз задергался в этот момент, если бы тогда не прочитал плетение заклинания на полу, абсолютно уверенно заявил парень, потому я пошел на военный факультет, только магической мощью в прямом бою можно уничтожить всю мерзость бездны, а всякие закорючки удел заклинателей или артефактологов, ты безнадежен, я был просто шокировал его словами, если все выпускники думают так, то они лишь куски мяса на поле боя. Первыми же станут одержимыми или имрут. Зная о посмертии, я даже не могу сказать, что хуже. Ты сам-то знаешь все это, хмыкнул он. Разумеется, десяток рунических алфавитов в совершенстве, остальные более-менее. Еще знаю три таких, что не преподаются в академии.